759-я ночь. Когда же настала 759-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда визирь сказал царю Асиму: «Скажи мне, в чем причина этого плача, быть может, Аллах пошлет тебе облегчение через мои руки», царь сказал ему: «О визирь, мой плач не о деньгах, не о конях и не о чем-нибудь подобном, но сделался я старым человеком, и стало мне под 180 лет жизни, и не досталось мне ребенка ни мальчика, ни девочки, и когда я умру, меня похоронят, и сотрется мой след, и исчезнет мое имя, и возьмут чужие люди мой престол и царство, и не вспомнит меня никто никогда». И тогда визирь ответил: «О царь времени, я старше тебя на 100 лет, и мне никогда не досталось ребенка, и непрестанно ночью и днем я в заботе и огорчении. И что же нам с тобой делать? Но я слышал историю Сулеймана, сына Дауда, мир с ними обоими, и слышал, что у него есть великий владыка, который властен во всякой вещи, и надлежит мне пойти к Сулейману с подарком и направиться к нему, чтобы он попросил своего владыку. Быть может, он наделит каждого из нас ребенком». И визирь собрался в путешествие и, взяв роскошный подарок, отправился с ним к Сулейману, сыну Дауда, мир с ними обоими. И вот то, что было с визирем. Что же касается Сулеймана, сына Дауда, мир с ними обоими, то Аллах велик он и славен, послал ему откровение и сказал: «О Сулейман, царь редкостями такими-то и такими-то, пошли же к нему твоего визиря Асафа ибн Барахию, чтобы он встретил его с почетом и приготовил ему пищу в местах стоянок. А когда он явится к тебе, скажи ему: царь прислал тебя, чтобы просить о том-то и о том-то, и нужда твоя такая-то и такая-то, и предложи ему принять веру». И тогда Сулейман приказал своему визирю Асафу взять с собой множество своих приближенных и встретить послов с почетом и роскошной пищей на местах стоянок. И Асаф выехал, собрав все необходимое им навстречу, и ехал, пока не доехал, и не встретил Фариса, визиря царя Египта. И он встретил визиря и приветствовал его, и оказал ему и всем, кто был с ним, великий почет, и предлагал им на местах стоянок пищу и корм, и говорил: «Семья, приют и простор гостям пребывающим. Радуйтесь удовлетворению ваших забот, успокойте вашу душу и прохладите глаза, и пусть ваша грудь расправится». И визирь говорил в душе: «Кто им рассказал об этом?» И он опросил Асафа ибн Барахию: «Кто рассказал вам о нас и о наших желаниях, о господин мой?» И Асаф ответил ему: «Сулейман, сын Дауда, мир с ними обоими, рассказал нам об этом». И визирь Фарис спросил: «А кто рассказал господину нашему Сулейману?» И Асаф ответил: «Рассказал нам Господь небес и земли, Бог всех тварей». «Поистине это Бог великий!» — воскликнул визирь Фарис. И Асаф ибн Барахия спросил его: «А разве вы ему не поклоняетесь?» И ответил Фарис, визирь царя Египта: «Мы поклоняемся солнцу и падаем перед ним ниц». И Асаф сказал ему: «О визирь Фарис! Солнце — звезда среди прочих звезд, сотворенных Аллахом, велик он и славен, и далеко до того, чтобы оно было Богом. Солнце временами появляется и временами исчезает, а наш Господь присутствует всегда и не исчезает, и Он властен во всякой вещи». И потом они проехали немного и достигли земли Саба, и близок стал престол власти Сулеймана, сына Дауда, мир с ними обоими. И Сулейман, сын Дауда, мир с ними обоими, приказал своим войскам из людей, джиннов и других, выстроиться на пути их рядами. И встали звери моря, и слоны, пантеры и барсы все вместе, и построились на дороге двумя рядами, и каждый род зверей собрался во всех видах отдельно. И джинны тоже все явились глазам без прикрытия, в ужасающем образе разных видов, и встали вместе двумя рядами. И птицы развернули крылья над созданиями, чтобы дать им тень, и стали птицы перекликаться на всяких языках и на всякие напевы, и когда приблизились к ним путешественники, люди Египта убоялись их и не отваживались идти дальше, но Асаф сказал: «Войдите в их среду и идите, не боясь их, они подданные Сулеймана, сына Дауда, и никто из них не сделает вам вреда». И потом Асаф вошел в середину войск и вошли за ним все люди вместе, и были в числе их люди визиря царя Египта, которые боялись. И они шли до тех пор, пока не достигли города, и их поместили в доме гостеприимства и оказывали им величайший почет и приносили им роскошные угощения 3 дня. А потом их привели к Сулейману, пророку Аллаха, мир с ним, и, войдя к нему, они хотели поцеловать перед ним землю, но Сулейман ибн Дауд не дал им это сделать и сказал: «Не должно человеку падать ниц на землю ни перед кем, кроме Аллаха, велик он и славен, Творца небес и земли и всего другого. Кто из вас хочет стоять, пусть стоит, но никто из вас пусть не стоит, прислуживая мне». И они повиновались, и визирь Фарис с некоторыми слугами сел, и стояли, прислуживая ему, некоторые из малых. И когда они уселись, для них разложили скатерти, и люди, и весь народ ели кушанье, пока не насытились. А потом Сулейман велел визирю Египта сказать о своей нужде, чтобы была она исполнена, и молвил: «Говори и не скрывай ничего из того, зачем ты пришел, ибо ты пришел только ради исполнения нужды, и я расскажу тебе о ней. Она такая-то и такая-то. И царя Египта, который послал тебя, зовут Асим, и стал он стариком, старым, дряхлым и слабым, и не наделил его Аллах Великий ребенком ни мальчиком, ни девочкой, и пребывал он в горе, заботе и размышлениях ночью и днем. И случилось, что он сидел в один день из дней на престоле своего царства, и вошли к нему эмиры и визири и вельможи правления, и увидел он с некоторыми сына, с некоторыми 2, а с некоторыми 3, и они входили со своими детьми, и те стояли, прислуживая. И царь подумал про себя и воскликнул от чрезмерной печали: «Посмотреть бы, кто возьмет царство после моей смерти, и возьмет ли его кто-нибудь, кроме чужого, и будет так, словно меня не было». И он погрузился по причине этого в море дум, и до тех пор размышлял печальный, пока глаза его не пролили слез. И тогда он закрыл лицо платком и заплакал сильным плачем. И он поднялся с престола и сел на землю, плача и рыдая, и не знал, что у него в сердце никто, кроме Аллаха Великого, и сидел он на земле. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.